Часть вторая. Творческая интуиция. Эпиграф. Если вы не можете увидеть, что у вас перед глазами, выясните, что за ними. Амарилис. Никогда не поздно стать тем, кем вы могли бы быть. Джордж Эллиот. Интуиция и деловые люди. Установлено, что творческие личности активно используют интуицию в 3-4 раза чаще, чем личности менее творческие. Известные ученые постоянно подчеркивают ее роль. Интересно посмотреть, как обстоит дело с интуицией у творцов другого плана – успешных деловых людей. Международный институт менеджмента в Лозанне, Швейцария, изучил работу преуспевающих менеджеров США, Европы, Японии и Бразилии. Оказалось, что они принимают наиболее важные решения в большинстве случаев интуитивно. Испытываемое ими при этом ощущение – некий яркий свет, озаряющий сознание. По результатам другого исследования, проведенного в Технологическом институте Нью-Джерси, 80% менеджеров, чьи доходы за последние 5 лет удвоились, обладали интуицией, превышающей средний уровень. Так в чем же конкретно состоит тот умственный бросок, который с кажущейся легкостью совершают творческие люди? Что именно позволяет смелым и проницательным лидерам принимать ответственные решения, не имея достаточной информации? Дэниел Айзенберг, профессор Гарвардской школы бизнеса, перечисляет 5 способов использования интуиции старшими руководителями. Во-первых, они на интуитивном уровне ощущают наличие проблемы. Во-вторых, они полагаются на интуицию для быстрого выполнения хорошо освоенных поведенческих схем. Третья функция интуиции заключается в синтезе изолированных фрагментов данных и опыта в целостную картину. Часто это реализуется как некое озарение. В-четвертых, некоторые из менеджеров используют интуицию для проверки результатов более рационального анализа. В-пятых, они прибегают к интуиции, чтобы сэкономить время и быстро предложить осуществимое решение. И все же проявлять интуицию вовсе не значит просто предложить ответы на вопросы, настоятельно требующие решения. Проявление интуиции скорее связано с постановкой задаваемых вопросов. Известный специалист по менеджменту Питер Друкер отметил, при поиске решения деловой проблемы не пытайтесь предложить какой-либо один ответ. Сосредотачивайтесь на том, в чем именно состоят проблемы. Интуиция и творчество. История науки известны умы, обладающие настолько сильной интуицией, что очень важные звенья их открытий остались неизвестными. Француз Пьер де Ферма, годы жизни 1601-1665, занимался теорией чисел. Среди трудов древних математиков, которыми он располагал, был перевод книги греческого ученого Диофанта. После смерти Ферма на полях этой книги было найдено написанное по латыни замечание: «Я доказал, что соотношение xm плюс ym равно zm невозможно в целых числах при m большим 2. На полях не хватает места, чтобы записать это доказательство. Более 3 веков прошло с тех пор, а математики всего мира до сих пор ищут доказательства, которые Ферма мог бы написать на полях книги, будь они немного пошире. Огромной интуицией обладал математик Бернхард Риман. Годы жизни 1826-1866. За свою короткую жизнь он сделал фундаментальный вклад в различные разделы математики. Кажутся невероятными те результаты, которые он получил, но не привел доказательств. Не владея аппаратом, который был разработан математиками лишь много лет спустя после его смерти. Одной из наиболее поразительных и загадочных была личность Эвариста Галуа, годы жизни 1811-1832. Смерть настигла этого французского математика в 20-летнем возрасте в результате бессмысленной дуэли. В оставленных им записках содержатся идеи, ставшие впоследствии основными понятиями современной алгебры. В силу своей новизны они не были поняты при его жизни. Ничем иным, как исключительно развитой интуицией, можно объяснить открытие теории мнимых чисел итальянцем Джероломо Кардано, использование некоторых законов, еще не открытых тогда французским механиком и математиком Анри Пуанкаре, при создании им вариационного исчисления. По словам Пуанкаре, уверенность и быстрота принятия решений, кажется, происходит от инстинктивной интуиции, лишенной логических заключений. Но, скорее всего, здесь налицо внезапное осознание происходящего благодаря проницательному предчувствию. При нестандартном мышлении важен лишь конечный результат. Он должен быть верным. Путь, которым он достигнут, не имеет большого значения. Представьте, что вы находитесь на каменистом берегу, и вам нужно, перепрыгивая с камня на камень, добраться до определенного места. Здесь возможны два пути. Ступать медленно и осторожно, проверяя на каждом шагу, что нога прочно встала на камень. Это аналог логического мышления. Или идти очень быстро, перескакивая с камня на камень в таком темпе, который не требует равновесия на каждом шагу. Это аналог интуитивного мышления. Когда вы добрались, наконец, до намеченного пункта, настало время оглянуться и выбрать оптимальную дорогу назад. История знает великое множество примеров, когда важные открытия были сделаны в конце цепи рассуждений, которые, по логике господствовавших идей, рассматривались как ложные. Трудно отказаться от какого-то устоявшегося взгляда на процесс или явление и по-новому посмотреть на них. В течение многих лет физиологи не могли понять назначение больших витков на почечных сосудах. Казалось, что они не несут никаких функций и являются просто реликтовыми образованиями. Но однажды инженер, взглянув на эти витки, тотчас же сделал предположение, что они представляют собой как бы часть противоточного конденсатора, устройства, предназначенного для увеличения концентрации раствора. В свое время Эйфелева башня в Париже была чудом инженерной мысли. Талантливый инженер Александр Гюстав Эйфель нашел форму башни, исходя из требований устойчивости. Увидев башню, физиолог сказал: «В точности форма берцовой кости крупного млекопитающего». Интуиция обгоняет время. Новаторы ставят под сомнение сложившиеся стереотипы мышления, отходят от них, нередко намного обгоняя свое время. Приведу некоторые примеры. После кончины в 1750 году Иоганна Себастьяна Баха Его музыка оказалась забытой на 75 лет. Лишь по истечении времени музыканты признали в нем великого композитора. Винсент ван Гог за всю жизнь продал всего лишь одну картину. Работа одного из основателей генетики, Григора Менделя, не были замечены при его жизни, но приобрели огромное значение после его смерти. Древние римляне не оценили открытие греческого математика из Александрии Герона, который сконструировал две действующие модели паровика, предложив использовать его для подъема тяжелых ворот храма. Забытым оказалось гениальное изобретение способа получения цемента, хотя с IV века до позднего Средневековья римляне использовали аналогичную строительную смесь. Она состояла из извести, песка и вулканической земли, глинозема. Именно таким цементом скреплены стены Римского Колизея. Вторично способ его получения изобрел английский фабрикант Джеймс Паркер лишь в 1796 году. Открывая в 1913 году первое конвейерное производство автомобилей, американский промышленник Генри Форд, революционизировавший производственные процессы в начале XX века посредством внедрения стандартизации и конвейерного производства, очевидно, не догадывался, что нечто подобное было знакомо римлянам. Корабелы Венеции в XV веке строили таким образом галеры. Автоматический замок, который якобы впервые смастерили в 1851 году, 4000 лет назад, применяли ассирийцы, хотя у них он выглядел несколько крупнее. Безопасной английской булавкой, будто бы придуманной в 1849 году, 3000 лет назад, пользовались этрусские. Коперник понял в начале XVI века то, что было известно еще древним грекам. Именно планеты вращаются вокруг Солнца, а не наоборот. Десятилетиями он хранил в тайне свое открытие, и, как теперь известно, отнюдь не из страха перед инквизицией. Его научные изыскания поощрялись могущественным представителем церкви, местным епископом. Вполне возможно, что Коперник был уверен, тогдашнее общество не было готово воспринять такую новую идею. Леонардо да Винчи с сожалением записал в дневнике, что предвосхитил свое время. Между тем, технические средства той эпохи вполне позволили бы построить по чертежам великого мыслителя подводную лодку или сделать парашют. Леонардо осенила догадка. Ни одно поколение людей не в состоянии реализовать свои научно-технические идеи. Полагают, что именно по этой причине Исаак Ньютон в расцвете творческих сил прекратил заниматься наукой и остался обыкновенным служащим. XX век поставил рекорд по забвению новых технологий. Взять хотя бы самое простое изобретение – сделанное 25 лет назад американцем Ричардом Бакминстером. Он придумал прибор, распыляющий воду до консистенции тумана. При самом интенсивном использовании тот расходовал бы в течение 10 минут меньше литра воды, что помогло бы существенно экономить ее, например, в душевых кабинах.